Бах! Из его тела вырвалась уйма энергии, начиная преобразовывать его в большого огненного колосса. Ра-а-а-а! Кричал этот гигант в доспехах и огромным мечом. «Тебе все равно конец!» — крикнул голос в монстре, прежде чем огромный меч опустился на него. Еще какое-то время, исследуя саркофаг, я остановился и посмотрел на призрак Маргулис. «А ты бы не хотела воскреснуть?» — спросил я у нее. «Великий, я...» — мялась она. «Я ничего не обещаю, просто у меня есть кое-какие идеи, и я хочу их проверить, так как...» — спросил я у нее. «Если это возможно, я бы хотела вернуться», — говорила она. «Тогда попробуем», — воодушевившись, сказал я. Маргулис рассказала, как мне открыть этот саркофаг, и я начал циркулировать энергию смерти. Я еще никогда такого не пробивал, однако у меня были подозрения, разве я могу только дарить смерть? Возможно, я могу и воскрешать. Сосредоточившись, я выпустил из своего тела черный туман, который начал проникать в тело Маргулис и циркулировать в нем. Я старался делать так, чтобы туман не уничтожал тело, а наоборот восстанавливал его функции. После я попросил душу Маргулис зависнуть рядом с телом и попытался соединить их. Постепенно черный туман начал выходить из тела Маргулис и обволакивать ее душу, но внезапно туман резко развеялся, создавая что-то вроде ударной волны. Внезапно на миг я увидел размытую картину, как человек в черном балахоне среди горящих руин кого-то держит на руках и прижимает к себе. «Хозяин! Хозяин!» — слышал я крик Скайнет и резко обернулся к ней. «А!» — произнес я. «Не пугайте меня! Вы несколько минут уже пялитесь в этот саркофаг!» — кричала Скайнет, крепко меня обняв. «А, да ничего такого, зря переживала!» — говорил я ей, поглаживая по голове. «Прости, ничего не получилось!» Тихо произнес я, чтобы услышала только Маргулис. «Не переживайте, Ктан, я на многое и не надеялась», — говорила она спокойным тоном. «Можешь пока возвращаться», — сказал я, и она, кивнув мне, вернулась в некрополь. «Спрячь саркофаг, а я, пожалуй, домой поеду и прилягу», — говорил я, покидая комнату. «База мстителей. То есть вы хотите мне сказать, что наш похититель является могущественным некромантом?» — спросил Ник всех, кто дрался с вором. «По крайней мере, его способности говорят об этом, Затанна подтвердит», — говорил Стрэндж, а Затанна кивала на его слова. «Ха, но Стрэндж, почему ты не использовал камень времени, чтобы его задержать или остановить?» — спросил у него Ник. «Я пытался, но камень словно отказывался подчиняться мне», — говорил Стрэндж. «Ох, мало того, что наш вор могущественный некроман, так еще один из камней бесконечности записался ему в союзники», — говорил Ник, массируя переносицу. «И не будем отрицать, что, возможно, он сотрудничает с Гидрой», — сказал Тони. «В общем, дадим ориентировки всем героям, что есть. Его нужно поймать и вернуть то, что было украдено», — говорил Ник. Но тут внезапно Нику кто-то позвонил. «На сегодня все, все свободны», — сказал Ник и, подняв трубку, начал идти в свой кабинет, а герои, что были на совещании, начали расходиться. «Брюс!» — крикнула Затанна, подходя к нему. «Что такое, Затанна?» — спросил он у нее. «Нужно поговорить, я не все рассказала о своих предположениях, ну, из-за Декстера Одинсона», — говорила Затанна, однако Бэтмен тут же показал ей молчать. Они вышли из здания Мстителей и сели в его звездолет. «Теперь рассказывай», — говорил Бэтмен, подняв в воздух свой звездолет. «Я не сказала того, что энергетика этого некроманта, а также энергетика, которую высвобождал Декстер в пылу своего безумства, идентичные», — говорила Затанна. «Хочешь сказать, что этот некроман что-то сделал с Декстером?» — спросил Бэтмен. «В этом есть большая вероятность, что если Декстер не оказался там случайно, что если это уже был своего рода эксперимент», — говорила Затанна. «Некроман хотел узнать, как его чары сработают на Декстере», — предполагал Бэтмен. «Возможно», — сказала Затанна. «Кажется, нам все-таки придется навестить семейку Одинсонов», — сказал Бэтмен, резко развернув свой звездолет. «База Гидры». «Да я все понял, не волнуйтесь, они не знают, где остальные наши базы, а об этой вообще знают только единицы, не переживайте», — сказал командующий, заканчивая разговор. «Тук-тук, войдите», — сказал командующий, услышав стук в дверь. «Здравствуйте, сэр», — сказал ученый, входя в кабинет. «А профессор, как поживает наш ценный объект?» — спросил у него командующий. «Все идет по плану, остатки метеорита уже были очищены. Сейчас резервуар был заполнен жидкостью для поддержания клеток в активном состоянии. Операция по внедрению контролирующего устройства скоро начнется», — говорил профессор. Отличная работа. Скоро во всем мире произойдут перемены, говорил, улыбаясь, командующий. Хайль Гидра, крикнул профессор. Хайль Гидра, ответил ему командующий. В это время в ангаре в стеклянном кубе находилось существо, метеорит теперь не покрывал его полностью, само существо было в позе эмбриона и с закрытыми глазами и в нескольких метрах над нижней частью куба. Один из ученых подошел к кубу и начал что-то записывать на своем планшете, но внезапно он остановился и присмотрелся к глазам пришельца, ему показалось, что они дернулись. Подойдя еще поближе, он начал присматриваться к ним, и тут внезапно существо резко раскрыло свои глаза. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 121. В космосе на одной заброшенной планете, где все еще присутствовали руины разрушенной цивилизации, был черный дворец, стены которого были нерушимы, лишь он выглядел целым и невредимым, как будто ни время, ни разрушения, которые били здесь, не затронули его. Однако внутри его стен единственное, что было разрушено, это статуи, и вот в одном месте были три больших статуи, и перед ними начало появляться существо, это была Леди Смерть. Она молча стояла и смотрела на полуразрушенные статуи, и тут ее взгляд зацепился на той, что стояла посередине, и всматриваясь в его лицо, у нее неожиданно потекли слезы. «А, что такое? Я плачу», — удивлялась она, смахивая слезу и смотря на нее. «Сестра Смерть, что ты тут делаешь? Это запретная территория для нас», — говорил Забвение, появившийся рядом. «Просто хотела кое-что проверить», — говорила Смерть, смахнув слезы. «Не нужно здесь надолго задерживаться», — говорил Забвение, подойдя к Смерти. «Почему? Я так и не могу понять, почему живой трибунал запретил сюда приходить», — говорила Смерть. «Один из младших совершил грех, который был неискупим, поэтому его низвергли, а остальные братья разошлись по вселенной», — говорил Забвение, положив руку на плечо Смерти. «Я это знаю. Ктан перешел черту, которую даже живой трибунал не смог ему простить, поэтому он был уничтожен», — говорила Смерть, отчего ее сердце неожиданно сжалось. «Верно, империя трех младших была уничтожена, а планета, на которой они провели, изолирована, только мы можем сюда попасть», — говорил Забвение. «Я не помню его». «Забвение, ты встречался с младшими?» — спросила его Смерть. «Да, встречался», — просто ответил Забвение. «И какими они были?» — спросила она. «Слишком молодыми», — ответил он. «Да, хотела я бы встретиться с одним из них», — говорила Смерть, мельком взглянув на статуи посередине. «Двое еще бродят где-то во вселенной, однако, их старшего брата уже нет», — говорил Забвение. «Да, жаль», — сказала Смерть, растворяясь в воздухе. «Она что-то подозревает», — сказал Бесконечность, появившись рядом с Забвением. «А ты думал, она не заметит такой странной активности от осколка души Ктана?» — спросил в ответ его Забвение. «Такими темпами она все вспомнит, ты должен предотвратить это», — сказал Бесконечность. «Предотвратить? Должен. Я никому ничего не должен, брат, и особенно тебе. Когда она проливала слезы и умоляла пощадить Ктана, я не помню, чтобы ты хоть слово сказал», — сказал Забвение, резко исчезнув, и повывился перед Бесконечностью, смотря прямо ему в глаза. «Ни ты, ни Вечность ничего не сказали. Когда был вынесен приговор, вы держали ее, надевая даже перед вынесением приговора обнять его, и лишили памяти», — говорил Забвение, вновь исчезнув и появившись подальше от Бесконечности. «Это было нужно для сохранения жизни во Вселенной», — ответил Бесконечность. «А меня это должно волновать. Я был бы не против такого исхода», — говорил Забвение. «Но я против и миллионы других жизней, что населяют Вселенную. Но думаешь, в своей жажде мести он бы просто так остановился? Он бы обвинил и тебя в смерти Феникса и явился за тобой прямиком в твой мир», — говорил Бесконечность. «Я был бы не против и при таком исходе, но мне кое-что любопытно, разве не ты вернул его осколок в эту вселенную?» — спросил у него Забвение. «Нет, живой трибунал отправил его душу в другой мир, но этот малец очень умный, и он расколол свою душу на тысячи осколков, и они разлетелись по всей вселенной. Живой трибунал не стал заботиться о них, ведь личность Ктана с этим действием была уничтожена», — говорил Бесконечность. «Да, но кто знал, что один из осколков, который попал в другой мир, вернется, и из-за него остальные начинают резонировать. Личность Ктана рано или поздно проснется», — говорил Забвение. «Мы не можем напрямую вмешиваться, но этого нельзя допустить», — говорил Бесконечность. «Случится то, что случится, я ничего не скажу Смерти о Ктане, но больше я не намерен врать. Если она вспомнит, значит так тому и быть», — сказал Забвение, прежде чем исчезнуть. Ха, это дитя действительно является сплошным наказанием, он приносит слишком большой дисбаланс во Вселенную, сказал Бесконечность, выдыхая, и тоже растворился в воздухе, и планета вновь стала тихой. Тук-тук, ммм, что такое? Спросила Терраксия, валяясь на кровати совершенно голая. «Госпожа, к нам прибыли член Лиги Справедливости Бэтмен и волшебница Затанна, сказали, у них срочное дело», — сказал Зоб через дверь. «Ах, просто скажи им, чтобы убирались», — сказала Терраксия, зевая, и вновь завалилась в постель, прижимая к себе ее сыночка Декстера. «Они сказали, что это касается молодого господина», — сказал через дверь Зоб. «Хм, ладно, пускай заходит», — произнесла Терраксия, встав с кровати и начала одеваться. И когда Терраксия уходила из комнаты, то на кровати спали ее дочки Хила, а среди этих женщин спало ее сокровище, и все, естественно, были голыми, а в воздухе стоял запах секса. Спустившись на первый этаж и зайдя в гостиную, она увидела, как Затанна и Бэтмен сидят на диване и пили чай, любезно предложенный Зобом. «Итак, что там по поводу моего мальчика?» – спросила она, сев на диван и взяла чашку с чаем, которую Зоб с помощью телекинези передал ей. «В общем, адмирал, я видела вашего сына среди магов, которые принадлежат организации, зовущей себя Гидра, но вы не подумайте, он не на их стороне, он со всеми разобрался». «Довольно жестко», — говорила Затанна, слегка нервничая и потея. «Затанна, давай лучше я», — сказал Бэтмен, на что девушка согласилась. «Ваш сын оказался на территории преступников, когда те хотели призвать неизвестное существо, но успешно предотвратил это, уничтожив всех магов, однако в этот момент он был не в себе и даже напал на мою подругу, но мы не обвиняем его, мы думаем, что им кто-то управлял», — говорил Бэтмен. «Нет, мой мальчик не был в подобных ситуациях, вы, видимо, перепутали», — говорила Терраксия, махая головой, но в этот момент Зоб подошел к ней. «Госпожа, вообще-то недавно, когда я подвозил молодого господина из поместья Яксови, он попросил меня остановиться, потому что ему стало плохо. Он сказал, что немного прогуляется, потом меня вызовет, чтобы забрать его, и когда я подъехал, молодой господин держал на руках эту леди», — говорил Терраксий Зоб, показывая на Затанну. «После мы с остальными черными рыцарями решили расследовать это дело и наткнулись на одну из баз этой гидры. К сожалению, все, что мы нашли там, не дало нам подсказки, где их основная база, однако нам удалось выяснить, что они готовят какое-то оружие против криптонцев», — сказал Зоб, и с помощью коммуникатора вывел голограммы в виде окон, в которых был текст документов, что они нашли на уничтоженной базе Гидры. «Неужели моего мальчика контролирует кто-то из этой Гидры?» — всполошилась Терраксия. «Мы не уверены, недавно из охраняемого объекта был похищен саркофаг», — говорил Бэтмен и надеялся, что Терраксия не начнет рвать и метать, потому что, как он слышал, этот саркофаг был с ее планеты. Затанна чувствует, что энергетика того некроманта, как мы его назвали, и энергия, которую выделял Декстер во время своего безумства, одинаковы, говорил Бэтмен, видя, что Терраксия не обращает внимания на упоминание саркофага. «Что вам нужно, чтобы найти того ублюдка, что посмел вводить моего мальчика в такое состояние?» — говорила со злостью Терраксия. «Для начала не могли бы мы пообщаться с Декстером?» — спросил Бэтмен. «Зоб, позови моего мальчика», — сказала Терраксия. «Тук-тук, молодой господин, пожалуйста, просыпайтесь, оденьтесь и спуститесь вниз, вас ждут», — сказал мне Зоб. «Ах!» — принял я сидячее положение на кровати, зевая. Убрав с себя руку мамы Хилы и сестренок, я пошел одеваться. «Мда». Мама Терраксия прям накинулась на меня, стоило вернуться домой, а потом все остальные подключились. Надо бы им сообщить, что я собираюсь в экспедицию в космос. Одевшись, я постепенно начал спускаться на первый этаж и прошел в гостиную, где на меня серьезно смотрели все присутствующие. «А эта парочка что тут делает?» — думал я про себя, смотря на Бэтмена и Затанну. «Привет, Бэтс, давно не виделись», — сказал я, помахав ему и сев на диван рядом с мамой Терраксией. «Да, давненько», — просто сказал Бэтс. «Дорогой ты ничего не хочешь рассказать мамочке?» — спросила мама Терраксия, смотря на меня серьезным взглядом. «Мам, ты о чем?» — спросил я, начиная потеть. «Декстер, мы уже обо всем догадались», — говорила Затанна. «Да ё-моё, где я мог спалиться? Моя конспирация была просто офигенной, разве только свои не сдали». В панике думал я про себя, смотря на серьезные взгляды, обращенные на меня. «Дикси, тобой манипулирует некромант», — говорила моя мама, резко обняв меня. «Что? Не понимал я. Тот случай, когда мы встретились, я заметила, что ты не контролировал себя, а недавно одно существо, некромант, напало на охраняемый объект и кое-что украло, и его энергетика была схожей с той, что исходила от тебя, когда ты себя не контролировал, рассказывала Затанна. Что, некромант, меня контролирует? Задавался я вопросами. «Молодой господин, вы же сами сказали, что вам плохо и вам надо выйти», — говорил Зоб. «Возможно, ты и сам этого не подозревал, мы не уверены, но все-таки вероятность такого довольно большая», — говорил Бец. «И как вы умудрились все так обернуть? И самое главное, как мама могла в это поверить?» — думал я про себя, находясь в шоке. «Я предлагаю», — хотел сказать Бэтмен, но не успел, поскольку зазвучал его коммуникатор, и это был сигнал от Лиги. «К сожалению, я не могу больше оставаться тут, в Метрополисе что-то случилось, мне нужно спешить, госпожа адмирал, об остальном позаботьтесь сами», сказал Бец и начал быстро уходить. «Бец, подожди меня», крикнула Затанна, побежав за ним. «Сынок, я сейчас же подниму весь город, мы найдем этого некроманта, и я как следует его проучу, я его так отделаю, что он будет жалеть о том, что посмел тебя контролировать», говорила моя мама. Я же смотрел на ней, и у меня начали выступать слезы. «Дорогой, что не так? Что-то болит?» — спрашивала меня мама Тераксия. «Ха-ха-ха-ха!» — начал я дико ржать, больше не в силах терпеть. «Милый, ты чего?» — спросила моя мама, не понимая, от чего я так. «Ха-ха, мой живот, ща помру, мам, никакого некроманта не существует и никто меня не контролирует», — говорила, отдышавшись от смеха. «Но они же...» — пыталась что-то сказать мама. «Это я напал на тот объект и украл саркофаг», — сказал я, приняв облик жнеца. «Да тогда с теми магами моя сила немного вышла из-под контроля, отчего мое сознание на время помутилось, и я, так скажем, убивал всех, кто был рядом, они все ровно были плохими магами, да и, как выяснилось, служат Гидре», — говорил я. «Но, мам, чтобы ты поверила в эту билиберду, пф-ф», — говорил я, приняв свой человеческий облик, и зажал рот рукой, чтобы вновь не заржать. «Хм, просто услышав, что с тобой такое произошло, я слишком переволновалась», — крикнула мама Тераксия с надутыми щечками и отвернулась от меня. «Мам, ты что, обиделась на меня?» — спросил я ее с улыбкой. «Хм, просто», — ответила она мне. «Мамуль, ну не дуйся, просто вся эта ситуация была такая смешная, вот и не удержался», — говорил, подойдя к ней сзади и обнял. «То, что ты делал, вообще незаконно, мне следовало бы тебя арестовать», — говорила еще обиженная мама Тераксия. «Ты хочешь поиграть в такие игры? Ну, ладно, только без БДСМ», — сказал я. В этот момент мама Тераксия резко обернулась и повалила меня на диван, и непонятно откуда достала наручники и закрепила их на моих руках, а руки прижала к дивану. «Дикси, ты был плохим, очень плохим мальчиком, совершил преступление и обманул свою мамочку, ты должен быть наказан», — говорила она сексапильным голосом и при этом облизывала губы. «Брюс, что случилось?» — спрашивала Затанна у него, находясь в звездолете, который на всей доступной ему скорости мчался в сторону Метрополиса. «Не знаю, однако я получил срочный сигнал, пока пытаюсь связаться с кем-то из наших», — говорил Бец, что-то нажимая на панели. «Ша-ша-ша, Бец. Бец, это ты», — говорил Флэш, появившийся на мониторе. «Барри, что происходит?» «Я получил тревожный сигнал высшего приоритета», — спрашивал его Бэтмен. «На нашу базу напал неизвестный монстр. Сколько его не бьем, но ему словно нипочем, и кажется, что он только сильнее становится», — говорил Барри. «Держитесь, скоро буду», — сказал Бэтмен перед тем, как отключить связь. В это время в Метрополисе, в сердце базы Лиги Справедливости, был настоящий хаос. Все защитные системы были уничтожены, а здания разрушены в некоторых местах. На земле с повреждениями валялись герои, которых Барри подбирал и на высокой скорости доставлял в специальный лазарет. Монстр, напавший на них, был слишком силен, в итоге им решили заняться основатели Лиги, а остальным героям приказали не вмешиваться. Зеленый фонарь успел захватить монстра и отнести его за город, где сейчас продолжается битва. «Ра-а-а!» — кричал монстр, ударив чудо-женжину, от чего-то отлетела и упала на землю. «Диана!» — крикнул Кларк и полетел к ней. Но монстр тут же бросился на него, Кларк защитился от его удара и начал контратаковать, но нанося последующие удары, он чувствовал, как кожа монстра становится грубее и плотнее. В какой-то момент монстр схватил кулак Супермена и ударил его в грудь, заставив отлететь на несколько метров. «Ха, да что оно такое? говорил Кларк, чувствуя боль и поднимаясь на ноги. «Криптонец, смерть криптонцам!» — крикнул монстр одним прыжком, оказавшись рядом с Кларком и готовый его ударить. Бам! Как внезапно появился огромный зеленый кулак, который отправил монстра в полет. «Кларк, ты как?» — спросил его зеленый фонарь. «Не очень, его удары с каждым разом становятся сильнее», — говорил Кларк. «И не только это, кажется, наши атаки становятся менее эффективными», — говорил зеленый фонарь. «Ра-а-а-а!» — кричал монстр, отбиваясь от Супергерл и Супервумен, пока киборг помогал Диане встать. «Стоит кое-что попробовать, отвлеките его», — говорил Кларк. «Хорошо», — согласился с ним зеленый фонарь и полетел к монстру. «Кара, Клара, сюда!» — кричал им Кларк. «У тебя есть план, братец?» — спрашивала его Супервумен. «Если есть, лучше говори скорее», — говорила Супергерл, смотря на то, как киборг, зеленый фонарь и чудо-женщина отвлекают монстра. «Подберемся к нему и одновременно направим в его голову наши лучи», — говорил Кларк. «Попробуем», — согласились сестры. Киборг и зеленый фонарь кружили вокруг монстра, нанося ему удары, а Диана была снизу и своим мечом старалась навредить монстру, только теперь это не приносило никакого урона чудовищу, а лишь раздражало. «Все уходите», — крикнул Кларк, и все резко отстранились от монстра. «Эс-эс-эс-эс-эс-эс-эс! А-а-а-а-а-а!» — начал кричать монстр, когда криптонцы обрушили свой лазерный взгляд на его голову. «Работает! Не останавливайтесь!» — кричал им зеленый фонарь. Семья криптонцев все продолжала испепелять голову монстра, тот пытался защититься руками, но Супергерл и Супервумен резко подлетели к нему и схватили его руки, не давая защитить голову. «А-а-а-а!» — кричал монстр, и в какой-то момент его руки ослабли и криптонцы прекратили использовать лазерный взгляд. Бам! С полностью обожженной головой монстр замертво упал на землю. «Фух, живучий», — сказал зеленый фонарь, приземлившись рядом с Кларком и смотря на поверженное чудовище. «Мне гораздо интереснее, кто его создал», — говорил Кларк, приложив руку к плечу, которое болело. «До того, как этот монстр напал на нас, наш спутник засек неподалеку от города базу, и судя по записям, именно оттуда он вылез, разрушил ее и прямым курсом добирался до нас», — говорил киборг. «А, что? Вы уже все?» — спросил Барри, подоспевший, когда все закончилось. «В этот раз ты не успел на вечеринку, быстрые ножки», — говорил зеленый фонарь. «Эх, а я уже подмогу привел», — говорил Барри, а позади него приземлились четыре фигуры. «Значит, мы зря пришли», — спрашивала Агония. «Из-за тебя мы только зря потратили время», — с осуждением говорила Крик, показывая пальцем на Барри. «Хаем, вновь не заработаем очков для приза от сладкого», — говорила Веном, сложив руки под грудью. «Тогда, может, пойдем. По дороге, может, встретим какого-нибудь грабителя», — говорила Карнаж. «И это ты называешь подмогой?» — спросил зеленый фонарь у Флэша, сомневаясь в его умственных способностях. «Эй, они, между прочим, уже хорошие, и не я один так считаю. Да после того, что случилось, я подумал, что нам любая помощь нужна», — говорил Флэш, немного задетый словами фонаря. А пока все были заняты, некто не обратил внимания, что монстр слегка дернулся. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 122. «Я уже сообщил нашим ребятам, этого монстра надо изучить», — говорил киборг Кларку. «Да, надо выяснить, откуда взялся этот монстр, и надеюсь, что его не создали искусственно», — говорил Кларк, потирая болезненные места на своем теле, оставленных этим монстром. «ГРР, М, ребят, мне кажется, или он пошевелился», — спросил всех Флэш, заметив, как монстр слегка дернулся. «Не может быть, после такой прожарки мозгов никто бы не уцелел», — говорил зеленый фонарь, качая головой. «Да, может, просто показалось», — сказал Флэш, соглашаясь с зеленым фонарем. И тут монстр резко раскрыл глаза и вновь бросился на Супермена. «Ра-а-а-а! Кларк, берегись!» — кричали его товарищи. Супермен только и успел обернуться, как монстр уже приземлился рядом с ним и так хорошенько врезал, что Кларк на несколько секунд потерял сознание, пока летел в ближайший валун. «Кларк, братишка!» — кричали его сестры, и Супергерл полетела ловить брата, а Пауэргерл решила отвлечь монстра, ведь в основном этот монстр нападал на их троих. «И сейчас думаешь, что нам не нужна любая помощь?» — спросил Флэш у зеленого фонаря, однако тот не ответил ему, полетел помогать Пауэргерл. «Да, мы надеемся на вашу помощь», — сказал Флэш, обратившись к четырем носительницам симбиота. «Мы порвем его», — крикнули хором симбиотки, и все герои кинулись на монстра. База фантастической четверки. Рид Ричардс, находясь в своей лаборатории, проводил исследования, как внезапно ему кто-то позвонил на коммуникатор. Увидев, кто звонит, он нехотя принял звонок и вывел его на экран большого монитора. «Добрый день, профессор Ричардс», – поздоровался с ним Лекс. «Добрый, мистер Лютер, вы звоните по какому-то конкретному делу. И забегая вперед, скажу, что электронные эмуляторы и технологию их создания я продавать не намерен», — говорил Рид, постоянно что-то нажимая на своем голографическом планшете. Насчет этого не беспокойтесь, я просто хотел предложить вам принять участие в одном из наших проектов», — предлагал Лекс. «Нас? Неужели вы создаете какой-то проект, при этом не являясь его полноценным владельцем?» — с сарказмом сказал Рид. «Конечно, я же не присваиваю заслуги других. Этот проект принадлежит члену нашей организации и моему хорошему другу», — говорил Лекс. «Теперь вы меня просто ввергаете в шок. Вашему другу меня уже раздирает любопытство, кто же мог стать таким хорошим другом нашему миллиардеру и ученому, да еще и организация», — говорил Рид, при этом ухмыляясь. «Рид Чарльз, давай на чистоту, я тебе не нравлюсь, ты мне как бы тоже не симпатизируешь, но давай ты все решишь после того, как я пришлю тебе кое-какие данные из нашего проекта», — спросил у него Лекс, перестав быть вежливым. «Можешь присылать, но не думаю, что вы сможете меня чем-то заинтересовать», — говорил Рид, прекратив смотреть в планшет и посмотрел на голограмму Лекса с неприязнью. «Хм, ты изменишь свое мнение после того, как увидишь это», — сказал с уверенностью Лекс. Рид отнесся к его словам скептически и просто через свой планшет принимал информацию, что передавал ему Лекс. Всматриваясь в текст и чертежи, глаза Рида все больше увеличивались от удивления и шока. Хоть все было написано на понятном ему языке, однако некоторые моменты он просто не мог понять. «Как это к тебе попало?» — крикнул Рид, дочитав до конца. «Заинтересовался. То, что я тебе переслал, даже на 10% не тянет от всего, да и к слову, это все предоставил мой друг», — говорил Лекс с ухмылкой и победным взглядом, смотря на Рида. «А кто твой друг? И как называется ваша организация?» — начал спрашивать Рид. «Нет, так дело не пойдет. Все вам дай, профессор, хотите узнать, кто мой друг? Сначала присоединитесь к проекту, но могу вам рассказать о нашей организации, называется она Инквизиция», — говорил Лекс с гордостью. «Но», — хотел было сказать Рид. «Ви-ви-ви». Внезапно в его лаборатории прозвучала мощная сирена, оповещая о тревоге. «Что происходит?» — крикнул Рид. «Рид, собирайся, в Метрополисе появилось странное и довольно сильное существо. Лига не справляется, нас и еще кое-кого попросили помощь», — говорила появившаяся в голографическом окне Сьюзен. «Хорошо, мистер Лютер, я с вами свяжусь», — сказал Рид перед тем, как отключить связь. «Сильный монстр у нас, надо бы предупредить девочек», — говорил Лютер после услышанного. Однако, когда он потянулся к коммуникатору, у него мигали 4 красные лампочки. «Они едут», — проговорил Лютер с беспокойством и побежал куда-то. «Так дорогой будь послушным мальчиком, не то если я приду и узнаю, что ты плохо себя вел, я тебя снова накажу, хотя, будь плохим мальчиком». «Чмок», — сказала мама Терракса, поцеловав меня в губы, и ушла из дома, пока я напяливал штаны. «Если бы не кое-какие нюансы, не жизнь была, а малина», — говорил я, плюхнувшись на диван. Бах, и в этот момент его ножки сломались, и он провалился. «Кхе, ну что ж, ты верно служил нам, траходром один. Но, видимо, пришло и твое время», — говорил я, сидя на сломанном диване и поглаживал его. «Надо будет заказывать новый, только покрепче, или лучше самому сделать», — говорил я сам с собой, достав пульт из сломанного дивана и включил телевизор. «Дорогие друзья, я веду репортаж прямиком за пределами города Метрополиса, в который попал неизвестный монстр», — говорил мужчина в камеру. «Неизвестное существо уничтожало все на своем пути, стремясь к штабу Лиги Справедливости. Героям удалось заманить чудовище подальше от города, однако сражение с ним привело к значительным травмам героев, некоторых даже поспешно забрали из эпицентра сражения», — говорил репортер, сильно потея. «Наши защитники сильно пострадали, зеленый фонарь и киборг были доставлены в больницу, сейчас отпор монстру еще дает Супермен, Супергерл и Супервумен, были посланы сигналы о помощи другим организациям героев, надеемся, они скоро будут здесь. Помоги нам, Бог», — говорил репортер. Услышав эти новости, я резко встал с дивана и очень сильно начал переживать в своих девочках, которые вернулись в Лигу, вдруг их тоже потянут на битву с таких монстров.

«Я так понял, новости ты уже увидел», — сказал мне Лек с печальным тоном. «Да только что. Свяжись с моими симбиатками и скажи, чтобы они не лезли». Быстро я сказал Лексу. «Декс, они сейчас в больнице», — проговорил Лекс. «Бум». В этот момент из моего тела неосознанно вырвался черный туман и уничтожил все в пределе 1 метра от меня. «Скажи, где они?» — сказал я хриплым голосом жнеца, трансформировавшись наполовину. «Декс». Позвал меня Лекс, не узнав. «КХМ, просто немного вышел из себя, в какой вы больнице?» Спросил я у него, немного успокоившись и вернув себе полностью человеческий облик. «В центральный, 10-й этаж, 6-я палата», сказал он мне. Я быстро положил трубку и создал портал, через который прошел. Оказавшись на другой стороне, я увидел просторную палату и 4 койки, на которых лежали мои девочки. «Твою мать! Декс, не пугай», сказал Лекс, резко подпрыгнув, когда услышал шаги позади себя и увидел меня. Я же просто молча подошел к первой койке, где лежала Крик. «А как ты?» — начал было спрашивать он. «Научился в Тибете», — просто сказал я, начав поглаживать Крик по лицу. Осмотрев всех девочек, я убедился, что ран не было и все конечности на месте, но они были словно в коме. Не стоит недооценивать девочек, хоть они и получили серьезные повреждения, но благодаря их регенерации они будут как новенькие через время. «Просто надо подавать полезные вещества в их организм», — говорил Лекс, смотря на капельницы. «Сладенький», — проговорила слабым голосом Веном, открыв глаза и посмотрев на меня, вяло протянула руку ко мне. «Все хорошо, я здесь», — сказал я, мигом очутившись рядом с ней и взяв ее за руку. «Мы не справились, мы не смогли победить, мы слабы», — говорила она слабым голосом. «Ничего подобного. Вы сильные, вы все очень сильные», — говорила, улыбаясь, стараясь сдержать ком в горле. «Сладоденький, не грусти, нам просто нужно отдохнуть», — говорила Веном, широко улыбаясь и медленно закрывая глаза. «Конечно, конечно, отдыхай, чмок», — говорил я, гладя ее по голове и целуя макушку. Веном же окончательно провалилась в сон. Бом. Звуки сражения даже за городом были слышны. Я с гневом подошел к окну, которая выходила прямо в сторону, где происходила вся заварушка. «Не знаешь, юные титаны не поступали сюда?» — спросил я у Лекса. «Нет», — сказал мне Лекс, что ничуть меня не утешило, ведь возможно, они прямо там. «Декс, не действуй сгоряча, дай этим героям делать свою работу», — говорил Лекс. «Лекс, скажи, у тебя есть любимая?» — спросил я у него, продолжая смотреть в окно. «Есть», — ответил он мне. «Если бы с ней сделали то же самое, ты бы смог оставаться спокойным?» — продолжал я его спрашивать. Лекс же промолчал. «Поэтому не стоит меня успокаивать», — сказал я и начал выходить из палаты. «Я это говорю, Н, чтобы тебя успокоить, а для того, чтобы ты не подвергал свою жизнь опасности, ведь если что с тобой случится, думаю, много кто будет расстроен. Не забудь, что твоя жизнь не принадлежит только тебе», — сказал мне Лекс, когда я уже был у выхода. Я остановился лишь на секунду, но потом все-таки вышел из палаты и начал искать выход на крышу. Выбравшись на крышу, я смотрел в сторону, где виднелась пыль и вспышки лазеров и взрывов. После я начал двигаться к краю крыши, и в этот момент из моего тела начал выделяться черный туман, окутавший мое тело и придав мне облик жнеца. Но на этом я не остановился и использовал силу камня силы, чтобы увеличить свою мощь, и мой облик изменился, заменяя балахон доспехами. В этот момент я уже переступал край крыши и уже должен был упасть, но я взлетел в воздух и на невероятной скорости полетел прямиком к месту сражения. «Я от тебя мокрого места не оставлю», — кричал я, увеличивая скорость. «А-а-а-а-а», — кричала Супергерл. Кода монстр сильным ударом отправил ее в полет. «Кара», — крикнула Пауэргерл, полетев за нее, а Супермен взял монстра на себя. «Ра-а-а, ты как сестренка?» — спрашивала ее Карин, приземлившись рядом. «Нормально, я еще могу сражаться», — говорила, начав вставать. «Даже не думай», — сказала появившаяся рядом Кара Затанна и тыкнула пальцем в руку. «Ай-ай-ай-ай», — крикнула Кара, резко взявшись за руку. «Ты ее сломала, сейчас от тебя толку немного, лучше лети в больницу», — говорила Затанна. «Но я могу прикрыть вас. Да и к тому же, если я сейчас полечу в больницу, эта тварь может последовать за мной. Если ты не заметила, она атакует чаще криптонцев, чем остальных», — говорила со злости от боли Супергерл. «Тут она права, Затанна, этот монстр может побежать за ней, если увидит, что она улетает», — говорила Power Girl, согласившись с предположением своей сестры. «Ладно, тогда я постараюсь залечить перелом», — сказала Затанна, начав использовать свою магию на Каре. «Спасибо», — сказала Power Girl и полетела возвращаться в битву. Бам-бам-тах! Монстр становился все сильнее и сильнее. В этот раз герои были уверены в этом, ведь если раньше они могли дать отпор монстру, то теперь они еле-еле наносили урон, лишь Кларку пока удается бить монстра и причинять ему урон. Однако силы Супермена уже кончались, на его теле было полно синяков и изо рта шла кровь, его костюм был изорван во многих местах. В бой вернулась его сестра Карин, но это не сильно помогло. Монстр начал подавлять из двоих, и в какой-то момент он успел схватить за горло и начал душить. «Криптонцы, умрите!» — кричал монстр. «Да, что, мы тебе, сделали?» — говорила через раз Карин, пытаясь освободиться от хватки монстра. «Карин, в голову, давай!» — говорил ей Кларк. Какра тут же поняла, что имел в виду ее брат, и своим лазерным взглядом взглянула на голову монстра. Лучи криптонцев попали прямо по голове чудовища, заставив его сделать шаг назад, однако он даже не думал выпускать своих жертв из рук. Он стабилизировал свое состояние и продолжал душить криптонцев, не обращая внимания на их лазеры. Герои, что были рядом, уже хотели накинуться на монстра, но тут, бам, внезапно появилась черная фигура, которая одним ударом отправила чудовище на несколько метров вперед. Фигура осталась парить на месте, где недавно стояло чудовище, и начала оглядываться. «Кха, кха, не знаю, кто вы, но спасибо», — сказал Кларк, откашлившись на коленях, и начал поднимать свой взгляд, чтобы увидеть спасителя. Вот только, увидев его лицо, у него сердце ушло в пятки, и не только у него, остальные тоже смотрели на фигуру настороженно, а некоторые испытывали страх. Весь покрытый броней с черным плащом, свисающим со спины и развеивающими на ветру, с выходящим из-под него черным туманом, непокрытой броней было всего несколько участков тела, это руки и нижняя часть лица. И судя по коже, что он видел на этих участках, тот, кто был в доспехах, был какой-то лич из фильма ужасов. Внимательно осмотревшись, я убедился, что моих юных титан-штут не было, и вздохнул с облегчением, хоть с ними все хорошо.